Мы все отрываемся от мониторов. Власта ведет за собой молодого посланца в узких велосипедных трико и желто-черной куртке, от которой веет деревенским холодом. Он стройный, загорелый, из-под шлема выглядывают короткие светлые волосы. В руке у него букет красных роз. «Добрый день!» — здоровается он, едва переводя дыхание. Мы отвечаем почти в унисон. Сдана хихикает. «Для барышни Лауры!» — говорит блондин власти и растерянно обводит нас взглядом. На мне его взгляд задерживается чуть дольше. Это льстит мне. Власта с улыбкой кивает, и посланец с явным облегчением вручает мне букет. «Не выпьете ли чашечку кофе, прекрасный велосипедист?» — спрашивает Романа. Но молодой человек вежливо отказывается. Едва подписываю квитанцию о доставке, как он поспешно покидает редакцию. Мирек, повернувшись к монитору, изображает невероятный трудовой пыл, но остальные коллеги, включая Тесаржову, с любопытством глазеют на меня. Роз ровно 10. Под целлофаном светится маленький белый конверт. «Дай мне, прошу, шанс исправить эту дурость», — пишет мне Оливер. «Люблю тебя». «Ну что?» — не выдерживает Власта. Читаю текст вслух. Стараюсь, чтобы мой голос звучал иронично, но что-то не очень получается. Дамы заметно взбудоражены. Благодаря мне дождались, наконец, и стали свидетельницами аутентичной эмоциональной драмы. Власта даже предлагает мне сцену с розами использовать в рассказе, написанном самой жизнью, но Романов взмахом руки отвергает ее идею. «Сейчас речь идет не о ее рубрике», — говорит она. «Сейчас речь о том, как Лаура поступит». Пятое. «Как поступлю? Как поступлю с этим подонком? Я просто мечтаю холодно сообщить ему, что я уже никогда в жизни не захочу его видеть. Но вся проблема в том, что я хочу его видеть, и даже как можно скорее. Поэтому звоню ему на работу холодно, благодарю за цветы и приглашаю на ужин, к нам домой. Солидные семейные ценности versus против 20-летнего размалеванного блуждающего огонька. Оливер, очарованный моим великодушием, видимо, как следует заправляется и по пути к нам совершает еще один, еще более демонстративный жест, чем при подношении цветов. Застигнутый и, стал быть, немного придавленный, лавиной сентиментальной любви ко мне, к моей матери, к себе самому и всему человечеству, он заходит в банк, снимает половину своих сбережений и в ближайшем бюро путешествий покупает недельный рождественский вояж на Канарские острова на 3 лица. Он добредает к нам, садится за стол, достает подтвержденный и оплаченный заказ и, откинувшись на стуле назад, любуется нашей растерянностью. 63 000? — качает головой мама, глядя на ваучер. «Выходит, пожалуй, ты определенно спятил». Но видно, что она рада. «От чеха ты такого не ожидала? Скажи честно», — улыбается Оливер. «Я подумал, что Рождество вы все равно не справляете». «Да, дешевые жесты тебе явно к лицу», — говорю я с виду язвительно. «В самом деле? Что ж, дешевые жесты меня всегда украшали», — гордо соглашается Оливер. Глава 22. Беспрецедентная независимость. Nine Father Nine. Воспоминания о Брижит Бардо. Рождество на пляже. Первое. Разумеется, это групповая поездка, а мама групповые поездки на дух не переносит. Решает это она весьма элегантно. На пражском аэродроме до отлета нашего рейса держится в стороне от основной группы, а обязательную проверку документов у стойки туристического бюро передоверяет мне и Оливеру. После прилета на место она снова уклоняется от группового переезда из аэропорта в предоставленную нам загородную гостиницу. Сопровождающий, который нервозно приглашает нас войти в поданный автобус, дует очень сильный ветер, и ей приходится кричать, Мама вежливо объясняет, что поскольку мы собираемся нанять авто на всю неделю, то и в гостиницу мы доберемся сами. У сопровождающей вид ошарашенный. С подобными желаниями она, дескать, еще не встречалась. Но нам должно быть ясно, что она несет ответственность за всех участников поездки. «Мы справимся с этим, золотко», — улыбается мама. На ветру волосы у нее дико развиваются. Автобус отъезжает без нас. Мы возвращаемся в зал к стенду «Авис». Мама на испанском языке шутит с работающей там девушкой, подает ей кредитную карточку, девушка звонит по телефону, и не проходит 5 минут, как перед ближайшим выходом из зала прилета останавливается белый «Си-Толедо». Небо лазурно-голубое, солнце приятно греет. Оливер укладывает чемоданы, мама садится за руль, заводит мотор, нажимает кнопку кондиционера, осматривает меня в зеркале заднего вида, мягко трогается с места, выбирается из запутанно обозначенного лабиринта стоянки, безошибочно проходит все шоссейные эстакады, кольцевые объезды и перекрестки и без единого неверного поворота, без какой-либо вынужденной остановки, не говоря уж о взгляде на карту, за неполные 15 минут доставляет нас в гостиницу. «Ну ты даешь!» — говорю я с искренним восторгом. «Ты вправду отличный!» «Я знаю», — улыбается мама. «Но знают ли об этом те, другие?» Второе. Погода великолепная, хотя и очень ветрено, но жарко. Днем даже 32 градуса. Впервые в жизни у меня в декабре нос и руки теплые. Гостиница трехзвездочная, в целом хорошая. Мамин одноместный номер выходит прямо на море. В гостинице мы, разумеется, только завтракаем. Мама еще до вылета попросила Оливера аннулировать купленный полупансион. А обедать и ужинать ходим в разные окрестные рестораны. Мое самое любимое блюдо — картошка в мундире. Папас аругадос. Лучше всего с пикантным красным соусом мойо. Еще дамбас — креветки, сервированные в кипящем оливковом масле с теплым чесночным багетом. Официанты и посетители, по-видимому, считают маму и Оливера супружеской парой, а меня их дочерью. Когда однажды мама удалилась в туалет, и Оливер страстно поцеловал меня, чета пожилых англичан за соседним столом вытаращили на нас глаза. Бывает, нам становится неприятно, а бывает, такая реакция даже забавляет нас. «Найн, фатер, найн!» — сопротивляюсь я, когда на пляже, усеянном немцами, Оливер обнимает меня. Третье. На пляже я вновь замечаю, что Оливеру нравятся в основном молодые женщины. Его откровенно заинтересованный взгляд ни раз, а ни два сопровождает даже очень молоденьких девушек. Когда же в отсутствии мамы я заговариваю с ним об этом, несколько ревнивее, чем мне поначалу хотелось, он, к моему удивлению, даже не пытается отнекиваться. «Совершенно естественно, что мне нравятся молоденькие девушки», — говорит он абсолютно спокойно. «Почему бы им, черт возьми, мне не нравится? Тебе что, казалось бы, естественнее, если бы мне нравились старухи?» — кивает он в сторону морщинистых немецких пенсионерок. «Зачем, собственно, эти женщины загорают?» — спросил я в первый же день Оливера, увидев, как систематически и ответственно все эти сморщенные пенсионерки долгими часами ловят бронзу. «Ради кого, скажи мне?» «Ради осмотра у доктора», — ответил он сухо, — «ради пана главврача». «Мне казалось бы естественнее, если бы тебе нравились женщины примерно твоего возраста». «Тогда я определенно не был бы с тобой», — заключает Оливер вполне логично. В голову лезут аргументы типа «Вспомни, пожалуйста, сколько тебе лет» или «Ведь ты мог быть их отцом, но я предпочитаю прикусить язык». «Знаешь что?» — ответила Брижит Бардо, когда ее спросили, почему она после 40 предпочитает молодых мужчин, — спрашивает Оливер. «Мне ведь всегда нравились молодые люди. Не понимаю, почему я должна изменять своим вкусом только потому, что я старею?» Я молчу, но во мне созревает какое-то недовольство. «Я под этим подписался бы», — добавляет он. «Тебе нравится моя мама?» — говорю я несколько наступательно. «Я имею в виду физически». Оливер колеблется. «Она красивая, интеллигентная женщина». Он тщательно подбирает слова. «Она — личность». Я чувствую в его ответе осторожность, которая меня возмущает.